Человек, которого употребляет Бог. В нашем изучении важной темы «Человек, которого употребляет Бог» мы в предыдущих беседах рассматривали 7 вопросов, которые настолько важны, что пренебрежение ими может повредить духовной жизни. Мы задали 7 вопросов. Совершаю ли я какой-нибудь известный грех? Живу ли я в послушании воли Божьей? Провожу ли я время в ежедневной молитве? Изучаю ли я с усердием Слово Божие? Исповедую ли я Христа публично? Даю ли я щедро по мере того, как Господь обогащает меня? И делаю ли я что-нибудь определенное для Господа? Таковы вопросы, на которые должен ответить верующий, если он только ищет ободрение у Господа. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Это Слово Божие, которое говорит нам, что трудящийся не постыдится. Если мы надеемся получить полную награду и услышать «Хорошо, добрый и верный раб, из уст Господа», мы должны проверить себя и позаботиться о том, чтобы мы отвечали во всем Его требованиям. А теперь посмотрим на четырехстороннюю нужду новой жизни. Ребенок родился. Новая жизнь началась. Вы заботитесь о ребенке, купаете и одеваете его. Вы питаете и греете его, и за дня в день восполняете все его нужды. Вы знаете, что он не может сам позаботиться о себе. Вы тоже родились в Царство Божие. Вы открыли свое сердце Господу Иисусу Христу и пригласили Его войти. Вы приняли Его как Спасителя и теперь принадлежите Ему. Войдя к вам, Он дал вам вечную жизнь. Вы имеете теперь такую жизнь, какой не имели раньше, божественную жизнь. И я даю им жизнь вечную. Как же вы теперь заботитесь об этой жизни? Вы младенец во Христе. Каковы нужды новой вечной жизни? Они весьма похожи на нужды новой физической жизни. Первое. Пища. Ребенка нужно кормить ежедневно. И вы должны питаться ежедневно. Новая, данная вам от Бога жизнь требует питания. Пища для младенца – это молоко. Пища для духовного младенца – тоже молоко. Только молоко – Слово Божие. Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам возрасти. Я обратился к Господу в 1906 году. С того дня и до сегодняшнего я читаю Слово Божие ежедневно 365 дней в году. Я не помню ни одного дня, когда бы я не читал Божье Слово. Библия была пищей и питьем для меня в течение многих лет. И чем больше я ее изучаю, тем драгоценнее она становится для меня. В мире нет подобной ей книги. Когда нападки сатаны были особенно ярыми, Слово Божие было моей опорой и утешением. Снова и снова оно было действительно словом для меня лично. Испытания, которые могли бы разрушить мое служение, исчезли от обетований Божьего Слова. Когда страдания побеждали мою душу и трагедии охватывали меня, Бог говорил со мной через Писание. Среди самых ужасных, горьких разочарований я смог слышать Его голос. Вечером водворяется плач, а на утро радость. Когда мое сердце было полно страха, я слышал Его слово. «Что унываешь, душа моя? Что смущайся? Уповай на Бога! Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Я нашел, что Его Слово верно». Второе. Общение. Ребенок нуждается в общении. Он должен быть способным выражать свою нужду. Когда он голоден или ему больно, он плачет, и мать немедленно откликается. Вы тоже нуждаетесь в общении, и если вы действительно родились, ваша душа будет взывать. Мы называем это молитвой, и я советую вам уединиться с Богом во все дни вашей жизни и молиться Ему. Говорите Ему все. Ничего не таите. Говорите с ним, как с самым близким другом. Вы говорите, и он говорит, и в таком общении вы лучше познаете друг друга. Говорите же часто и много с Богом. Молитесь. Третье. Упражнения. Ребенку нужны физические упражнения. Он протягивает ножки и ручки для того, чтобы упражняться. Вам тоже нужно упражнение, если вы хотите вырасти сильными духовно. Вы должны свидетельствовать о Христе, потому что для вас это и есть нужное для роста упражнение. Говорите о Христе другим. Приводите личную работу над душами. Исповедуйте Христа публично. Свидетельствуйте. Если вы не будете этим заниматься, вы отпадете. Если же будете заниматься этим, вы достигнете зрелости. Начните же делать что-нибудь для Христа. Вы непременно будете что-нибудь делать, если вы любите Его. Пусть искренние Господом говорят об этом. Отказывайтесь молчать. Если вы признательны Ему за то, что Он для вас совершил, вы будете говорить об этом всем. Вы должны гордиться своим Господом и Спасителем, по крайней мере, так же, как вы гордитесь своей страной и ее правителями. Вам не стыдно было бы показывать свое знамя на поле брани. Наоборот, вы бы весьма охотно развернули флаг вашей страны и шли в бой под ним. Почему же вам медлить с поднятием знамени Господа нашего Иисуса Христа? Ведь таким образом вы показали бы всему миру, на чьей вы стороне. Неужели вы хотите, чтобы он постыдился вас в день оный пред отцом своим и ангелами? Потому вы не должны стыдиться его теперь. Бог говорит, устами исповедует ко спасению. Ничто не укрепляет верующего так, как открытое исповедание. Если вы хотите возрасти духовно, исповедуйте Христа публично. Сатана не имеет ничего против безмолвных верующих, но он усиленно противодействует тем, кто открыто объявляет свою принадлежность Господу. Само действие исповедания обессиливает нападки сатаны. Вы можете свободно говорить о том, кого вы возлюбили. Большинство людей охотно говорит о том, кого любят. И если вы действительно любите Господа Иисуса Христа, вы будете хотеть говорить о Нем. Свидетельство есть самое лучшее противоядие от светских дружеских связей. Вам никогда не нужно будет оставлять своих светских друзей. Никогда. Только скажите им о Христе и предложите им склонить с вами рядом колени в молитве. Дайте им евангельскую брошюру и пригласите их на собрание. Попробуйте сделать все это. Вы знаете, что произойдет? Они отшвырнут вас, как раскаленный уголь. Вас больше не захотят знать. И тогда вы найдете других друзей, верующих, любящих то, что любите вы, и желающих того, чего желаете вы. Их дружба останется с вами навеки. Даже смерть не может расторгнуть такую дружбу. Будем же верными Богу. Будем свидетельствовать о Христе. Будем исповедовать Его имя пред людьми, и радость и ободрение Бога станут нашим достоянием. Четвертое. Атмосфера. Никакая мать не положит своего новорожденного ребенка в холодильник. Она следит за тем, чтобы температура в комнате была не слишком теплой и не слишком холодной. Атмосфера должна быть точно такой, какая нужна для здоровья ребенка. Если вы пойдете в холодную, мертвую, формальную церковь, вы замерзнете там. Если вы пойдете в модернистскую церковь, вы умрете там от голода. Но если вы пойдете в церковь, где приглашают прийти ко Христу, и души спасаются, где поют евангельские гимны, и верующие свидетельствуют о Христе, и молятся, вы окажетесь в атмосфере, необходимой для вас и для вашего духовного роста. Вы сами должны найти группу людей, которые горят желанием спасать души. Следовательно, я советую не просто вступать в церковь, но связать себя душеспасительным миссионерским центром. Трудитесь только с такими людьми, которые любят Господа, радуются вашему свидетельству о Христе, и в таком месте, где вы сами можете поднять свой голос в молитве и прошении Господу. Не идите на компромиссы. Если вы пойдете на компромисс, это будет только в ущерб вам самим и вашей духовной жизни. Позаботьтесь также о том, чтобы человек, который стоит за кафедрой, имел фундаментальную веру, чтобы он говорил об искуплении кровью и погибельном состоянии людей и об их нужде в спасении. Важно также, чтобы он настаивал на духовном возрождении. Избегайте светских церквей. Бог хочет иметь святой, отделенный для него народ. Не становитесь под одно ярмо с нечестивыми. Таковы нужды новой жизни. На вас лежит ответственность за ее успешный рост. Охраняйте же ее так, как нужно. Питайте ее, давайте ей возможность общения. Упражняйте ее и создавайте для нее здоровую атмосферу. Тогда вы сможете ходить с Богом, и ваша жизнь будет такой, какой она обещана в Его Слове. Аминь.